Глава третья. Столица. Народ в столице оказался пуганый и деловитый. Да и кошельки носили в поясах, так что не подобраться. Едва не попавшись стражи в сутолоке на местном рынке, Камила отчаялась обрести дневной заработок. Стащила с прилавка сочный персик и отправилась на пристань, наблюдать за прибывавшими в столичную гавань кораблями. Заход судов в порт Стоунхолда стоил баснословно. Потому не каждый капитан мог его себе позволить, и не каждый торговец пользовался услугами столичной гавани. А еще столичная гавань не принимала суда с островов. Даже зеленых, давно освоенных королевством Айрон, с обширным приходом храма отца, откуда плыли Пэр Доминик и сопровождавший его паладин Патрик Блаунд. Даже с ближних, еще не до конца изведанных, но споро осваиваемых, откуда прибыл молодой повар Густав. С дальних островов, известных только невольничьими рынками, дикими племенами и жуткими чудовищами, корабли не принимали даже отдаленные порты. Да и с рыжих островов, оплота контрабандистов, шахтеров и мародеров, родины наследницы Эйросского замка, корабли зачастую разворачивали. Только две гавани и принимали. В Сарпегале и в крупнейшем городе королевства Айрон, славившейся свободной торговлей и необычайно сплоченными гильдиями. Сегодня же день в порту был явно не торговый. У пристани покачивался небольшой богатый корабль, и слуги сносили по трапу сундуки и тяжелые узлы с вещами. Камила, устроившись на ограде у самой кромки воды, обсосала персиковую косточку и прицельно запулила ею в воду, выбив несколько водяных блинчиков. Местечко, которое облюбовала дочь Золтана Эйросского, оказалось востребованным. Здесь в шумные дни торговали цветами, рыбой и пирожками, встречая прибывающих. Но сегодня, ввиду единственного корабля, торгующих оказалось мало. Всего одна торговка цветами, сидевшая в порту до поздней ночи, и Камила. «Шла бы отсюда», — посоветовала сухонькая, но на удивление крепкая цветочница. «Нашла, где кусочничать. За бортовую девку еще примут». «А тебе что за дело?» Без особого жара поинтересовалась Камила, пристально наблюдая за богатыми тюками и ящиками. «Тяжеленные. Если останутся без присмотра, не то что стащить незаметно, с места сдвинуть не получится». «Да не похожа ты на местных девок», пожала плечами цветочница. «Явно не твое ремесло. Так и шла бы, покуда не попутали». Как стемнеет, так и не посмотрит, согласна я или нет. «Светло еще», — огрызнулась Камила. «Ну, хоть отодвинься от меня», — нахмурилась соседка. «Вон, вишь, покупатель летит, явно при деньгах. Небось, встречать приезжих». Камила оглянулась на въезд на причал. И впрямь прилетел удалец, верхом на роскошном вороном жеребце. «Целое состояние стоит. Как пить дать? Да с целой свитой сопровождающих». Увидев, что разгрузка корабля уже началась, тот спрыгнул на дощатый настил пристани и размашистым, нарочито уверенным шагом направился к трапу. Камила успела разглядеть болезненно-бледное молодое лицо, обрамленное светлыми волосами, прихваченными серебряным обручем. Руки оказались унизаны драгоценными перстнями поверх кожаных перчаток. Богатый плащ не скрывал ни дорогого камзола, ни дорогих украшений на нем. «Купите цветы прекрасной даме», — встрепенулась торговка, как только тот приблизился. «Свежие, лучшие розы во всем Стоунхолде». Благородный ее даже взглядом не удостоил, проходя мимо ограды к пристани. Камила фыркнула, покачав головой. «Тут и сил тратить не стоило, тетушка», — с интересом приглядываясь к экипажу, остановившемуся у въезда в порт, усмехнулась дочь рыжего барона. «Видно же, человек при деньгах. И встречает подобную же девицу. Что ему твои чахлые бурьяны? У него своего добра навалом. От собственных поди садовников». Торговка проводила взглядом роскошную корзину свежайших душистых лилий, которую нес за богатым господином слуга, и даже руки с букетами опустила. «За седмицу едва ли с дюжину продала», — пожаловалась цветочница. «Чем внучку сегодня кормить буду?» Камила пригляделась к хваткой, загоревшей почти до черноты женщине, и устыдилась. Тяжким трудом давался той хлеб, и насмешек поверх и без того несладкой жизни цветочницы не заслуживала. Может, хоть этот купит?» С надеждой глянула торговка на вышедшего из экипажа господина в черном камзоле. Сощурилась подслеповато, пытаясь разглядеть возможного покупателя. «Вряд ли», — не стала обнадеживать Камила, рассматривая холодное и уже немолодое лицо, зачесанные назад волосы и аккуратную круглую бородку, обрамлявшую тонкие плотно сжатые губы. Этот мужчина двигался неторопливо, заложив руки за спину. Простой темный плащ с алым подбоем не служил украшением к обманчивой простоте убранства, а украшений благородный не носил вовсе. Но Камила буквально кожей ощутила исходящую от него опасность. Этот вообще садовников не держит. И в садах у него вместо цветов и благоухающих кустов слизь до болота, судя по кислому виду. Такое ощущение, что болотная вонь ему в кожу въелась. Морщится, словно навозу нюхнул. Цветочница не выдержала и прыснула, тотчас опустив голову, когда мужчина в сопровождении двух воинов прошел мимо. Тот, в отличие от молодого предшественника, остановился. Медленно повернулся к женщинам, отчего цветочница склонила голову еще ниже, а Камила, напротив, вскинула лицо повыше, чтобы рассмотреть нежданного собеседника. Вблизи тот оказался еще неприятнее. Ухожен да намаслен, натянутая кожа на черепе благоухала непонятной мазью. Лоб высокий и умный, и глаза темные и неподвижные. «Мог бы быть почти привлекательным», — лениво подумалась Камиле. «Мог бы, но степень презрения в немолодом господине оказалась столь высока, что пробивалась и в пустом взгляде, и в опущенных уголках губ, и даже в морщинах у глаз. Это, увы, портило все черты благородного лица». Их взгляды пересеклись, и Камиле показалось, будто от близкой морской глади потянуло холодом. Вот только ученица Мэма Фаиля, рожденная на ржавых островах, в таких молчаливых перепалках участвовала не раз. Нельзя показывать ни тени неуверенности, тем более страха. Вызова во взгляде тоже не должно быть. Просто пристальное спокойствие, готовность к действию. Так растолковывал ученица Мэм Фаиль, уча премудростям общения со сложными покупателями. Сейчас Камила не чувствовала ни неуверенности, ни почтения. Да и богатого господина не боялась тоже. Не того полета птица, чтобы тратить на нее уличную нищенку, драгоценное время. Потратил. Шагнул почти вплотную, склоняясь над сидящей девушкой. Нельзя так смотреть на людей. Не то проговорил, не то прошелестел мужчина, не отрывая взгляда от Камилы. Может случиться несчастье. Простите ее, светлейший Лэй Салават. Пробормотала торговка, не поднимая головы. Она из приезжих достойных господ в глаза не видела, сама без роду и племени. Дочь Залтана Эроского нахмурилась, оглядывая странного собеседника. Тот медлил, разглядывая Камилу с головы до ног. Такое внимание к портовой попрошайке оказалось непонятным. Но Камила редко задавалась непонятными вопросами. Нравится, так пусть смотрит. Чай не он первый, не он последний. Рук не распускает, и ладно. «Дядя!» — позвали с пристани. И Лэй Салават словно встрепенулся. Медленно, тяжело он оторвал взгляд от лица Камилы и также неторопливо направился к трапу. «Ты что?» — пихнула Камилу в бок торговка. «Это же сам Лэй Салават, главный советник Его Величества Родрига и, милостью отца, главный претендент на престол после несчастья, постигшего светлого Лея Тадеуша Эроского». Камила спрыгнула с бортика, пропуская стражу Лея Салавата и его племянника. Обхватила себя за плечи, напряженно наблюдая за собранием на пристани. Шагнула ближе, не слушая шиканье цветочницы. Пэр Нильс уже третью седмицу пробивался на прием в королевский дворец и каждый день возвращался с неутешительными новостями. Старые связи ничем не помогли пожилому учителю, а в живой очереди на прием Пэр Нильс оказался не в первой сотне. Мэма Сафур скучнела с каждым днем, особенно когда пришлось им съехать из довольно приличной таверны в клоповник подешевле, а оттуда в хижину на берегу рыбацкого поселка, раскинувшегося чуть в стороне от города. Рыбак, владелец лачуги, оказался падок на выпивку и за бутылку вина согласился их пустить. Пэр Нильс едва не плакал, утверждая, что это недопустимо для светлейшей Лейны Камиллы, и что он рассчитывал на помощь столичных друзей, и что так не должно было случиться. Камилла только крепче сжимала губы. Няньке полезно посидеть на рыбной диете. Карунильсу не повредит закалка характера, а ей позарез нужен собственный замок, земли и все, что к ним прилагается. Пути назад не было. Дочь рыжего барона не собиралась возвращаться на родину. Вот только Пернильс не выдерживал столь тяжелых условий. Сказывался возраст. Нянька выпивала с хозяином лачуги все чаще, и времени у Камиллы оставалось все меньше. Во владение эйросских леев ее не пустят без высочайшего распоряжения. И все пути так или иначе упирались в замок Стоунхолда. И короля, Родрига Айронфисского. А значит, ей требовалась аудиенция. И не когда-нибудь, а сегодня. Или вчера, потому что добывать средства на существование у Камиллы получалось все хуже. Местное варьё свои рынки стерегло жестко. «Лейна Адетта», — расплылся в холодной улыбке молодой господин, подавая руку спускавшейся по трапу молоденькой девушке в богатой одежде. Плащ на тоненькой фигурке казался тяжелее самой Лейны, а светлые волосы, короной обрамлявшие хорошенькое личико, добавляли облику Лейны Адетты воздушности и трогательной беззащитности. Камилле та показалась совсем ребенком, ни к жизни, ни к учтивому пустословию не приспособленным. «Лей Ленар», губы Лейны Адетты дрогнули, нерешительно и словно от страха, а не от радости лицезреть встречающего. «Счастлив видеть свою прекрасную невесту в добром здравии», склонил голову Лей Ленар, и по губам его тоже скользнула улыбка. Камилла бы сказала «неприятная». «Безопасным ли было путешествие? Море благоволило вам?» «От новой гавани в Стоунхолд всего 2 дня пути, Лей Ленар», отозвались с палубы. «Мы не успели бы ни устать, ни заболеть за столь короткое время». Лей Ленар выпрямился, отпуская руку невесты, и тотчас вновь склонился в почтительном поклоне. Из-за его спины шагнул Лей Салават, а Камилла тихо выдохнула, наблюдая, как по трапу спускается самая прекрасная из женщин, которых она когда-либо видела. Светлые волнистые волосы оказались уложены просто, но с таким изяществом, что каждая прядь лишь подчеркивала совершенство и без того изумительного лица. Глаза, глубокие, серые, казались расплавленным серебром, а правильные черты словно наносили акварелью. Ни единой резкой линии, ни одной темной краски. Платье на прибывшее оказалось длинным, в пол, скрывающим лодыжки, но открывавшим совершенные плечи. Даже накидка вместо походного плаща оказалась светло-серой, не скрывавшей ни красоты убранства, ни плавных изгибов женских форм. «Лейна Бьянка Ватерлисская», — тонко усмехнулся Лей Салават, поднимаясь по трапу и подавая ей руку. «Рад приветствовать вас в Стоунхолде». Лейна Бьянка приняла руку, но тотчас и отдернула, спустившись с трапа. Вовремя, потому что Лей Салават потянул ладонь прибывшей к купам. Камилла скользнула ближе, унимая нервную дрожь. «Как он сказал?» «Лейна Бьянка, детская любовь». Залтан с Бьянкой были неразлучны. Надо признать, вкус у батюшки имелся. Правда, на покойную маменьку прекрасная, как сон Лейна Бьянка, и впрямь, похоже, не была. И что только нашел в смуглой и диковатой районе юный Лей Залтан. Пожалуй, теперь Камилла хорошо понимала и разочарование, и недоумение старого учителя. «Вы прибыли поздно. Большинство гостей уже размещены в восточном крыле замка», — проронил Лей Салават, ничуть не смущенный холодностью гости. «Но я придержал лучшие покои для вас, Лейна Бьянка, и для вашей очаровательной дочери. Вы очень добры. Это самое малое, что я мог сделать для невесты моего племянника». «Об этом я и хотела с вами поговорить, Лей Салават», — чуть запнувшись, решительно продолжила Лейна Бьянка, привлекая к себе дочь. «Ваша договоренность с моим покойным мужем остается в силе», — почтительно склонил голову Лей Салават. Но Камилле показалось, по тонким губам королевского советника скользнула быстрая усмешка. «Не переживайте, Лейна Бьянка. Я не нарушаю данного слова И мой племянник, я уверен, будет счастлив соединиться с Лейной Адеттой законным союзом. Прошу вас, экипаж ждет». По лицу Лейны Бьянки Камила бы сказала, что-то есть что добавить, но благородная не стала выяснять отношения прямо на пристани. Коротко кивнув, Лейна Бьянка отдала слугам распоряжение. Лейна Адетта с трепетной улыбкой приняла из рук жениха роскошную корзину с цветами, и вся процессия двинулась к выходу из порта. Развернувшись, Камила выхватила цветы из рук торговки. «Ты что?» — только и ахнула та, не успев ни разгневаться, ни разразиться бранью. «Продать хочешь?» — только и бросила ей Камила. Дочь рыжего барона спрыгнула на ступени, ведущие с пристани к выходу из порта. Протянула почти увядшие цветы, отпрянувшим Лейном. «Порадуйте себя в этот непростой день!» — быстро выдохнула Камила. «И нас порадуйте тоже!» «Хорошие цветы. Собирались лично и с любовью. Они понравятся, заменим. Завтра соберем и лично в руки доставим. Возьмите прекрасные Лейны». Лейленор нахмурился. Поднял руку, делая знак стражи, но Лейна Бьянка опередила. «Возьмем», — кивнула она. «Порадуем вас в этот непростой день». Подскочившая торговка приняла опущенную в ладонь серебряную монету, расширенными глазами глядя на Камилу. Слуги забрали цветы, но дочь рыжего барона все еще не двигалась с места. Щеки полыхали, сердце плясало в груди, как сумасшедшее. А еще Камила чувствовала на себе слишком много взглядов. Пристальный Салавата, раздраженный его племянника, удивленный Лейны Адетты, внимательный Лейны Бьянки. Но она слышала достаточно, чтобы не рискнуть здесь и сейчас. «Это вы та самая Лейна Бьянка, в которую был влюблен мой отец, Лей Залтан Эйросский», — громко выпалила Камила, следя за лицом прибывшей. Лей Салават сузил глаза и холодом от воды потянуло уже явственно. Даже Лейна Адетта поёжилась, кутаясь в плащ. Лейна Бьянка не пошевелилась, только лицо разительно побледнело, потеряв всякие краски. «Верно, это городская сумасшедшая, дорогая», — протянул Салават, выступая вперед. Камила не отступила, так что едва не уткнулась носом в крепкую грудь королевского советника. «Дитя мое», — ледяным тоном обратился к ней Салават, — «знаешь ли ты, кто я?» «Вы претендент на отцовское наследие», — не отводя взгляда, без запинки выговорила Камила сложное слово. «И, судя по слухам, имеете большие планы на Эйросский замок. Я здесь, чтобы заявить свои права на наследство, Лей Салават». Рисковый шаг себя оправдал. Уж, по крайней мере, Лейна Бьянка побелела еще больше. Лей Ленар обеспокоенно глянул вначале на дядю, а затем на рыжую девицу, выскочившую перед процессией. А сам Лей Салават внезапно посерьезнел. «Ложь — великое зло, дитя!» Камила дернула плечом. «Так не лгите, Лей Салават!» Лишь благодаря вмешательству Лейны Бьянки воины, рванувшиеся по приказу Лея Ленора, не швырнули наглую девицу прочь. «Погодите, Лей Ленор!» — натреснуто проронила Лейна Бьянка. «А если она не лжет, взгляните на нее!» «Рыжие волосы не гарант родства, моя дорогая!» «Медные!» — поправила Камилла, вспомнив Патрика Блаунта, прокашлялась и добавила уже решительнее. «И это очень красиво!» Лейна Адетта улыбнулась, тайком глянув на мать. А Лейна Бьянка внезапно отвела взгляд. «Ненадолго», — усмехнулся Салават, вытягивая руку. Камила могла бы поклясться, что ее груди коснулись чужие пальцы, но глазами видела, как черты королевского советника дрогнули, и рука его, от плеча и ниже, выстрелила мощным водным потоком, пронзая ее насквозь. Таким потоком можно снести к праотцам, пожалуй, целый караван. Но она устояла. Тело пронзило неприятный холод и только. Гадко, склизко, но терпимо. Настолько, что Камила не стала и дожидаться конца странных фокусов и без колебаний отбросила чужую руку с плеча. Поток холодной слизи иссяк, а Камила тряхнула головой, поправляя выбившиеся из косы медные и абсолютно сухие пряди. Лей Салават медленно опустил руку. «Сухая!» — ахнула Лейна Адетта, распахнув светло-серые глаза. «После такой водяной бури? Я думала, весь порт затопит». Камила опустила взгляд. По дощатому настилу и впрямь стекали целые ручьи воды, убегая обратно к Лею Салавату. У его сапог терялись, словно впитываясь в крепкую кожу. Леймак теперь молчал, стиснув побелевшие губы. Если бы могла, Камила бы отступила. Рядом с Салаватом становилось все холоднее. Не по зубам оказался соперник, но и сделать ничего он не мог. Ни здесь и не при всех. «Устойчиво к магии», — сквозь зубы процедил Лейленор, удивленно оглядывая голодранку с головы до ног. Камила только плечами пожала. Благодаря Перу Патрику и Перу Доминику новостью это для нее уже не являлось. «Как тебя зовут?» — нарушила молчание Лейна Бьянка. «Камила», — дочь рыжего барона подумала мгновение и добавила. «Лейна Камила Эйросская, дочь Золтана Эйросского и внучка светлейшего Тадеуша Эйросского. Прибыла просить аудиенции у его величества короля Родрига Айронфисского. Вот только пробиться к уважаемому монарху оказалось чуть сложнее, чем мы предполагали», — добавила Камилла. «А между тем время уходит, и я рискую потерять наследство». «Мы?» — тихо перебила Лейна Бьянка. «Твой отец с тобой?» «Мой отец пропал 5 лет назад», — неохотно признала Камилла. «Сказал, что ему срочно надо доставить домой некого Рафаэля, и что мы затем вернемся на Большую Землю. Мы-то вернулись, а вот батюшка пропал». Лейна Бьянка отшатнулась, безмолвно принимая помощь поддержавшего ее Лея Салавата. Нервно стиснула чудесную накидку на груди. «Как ты сказала?» — еще тише переспросила она. «Рафаэля?» «Батюшка так сказал», — подтвердила Камила, не утаивая козырей. «Любая цена годилась, только чтобы проникнуть во дворец». «Наверное, ошибся. На пиратском корабле его называли Элларом». Лейна Бьянка выпрямилась, разглядывая Камилу. «С кем же ты прибыла в столицу, дитя?» «С няней и учителем, светлейшая Лейна», припомнив, как обращался к ней Пер Нильс, ответила Камила. Лейленор усмехнулся. Лейна Адетта смущенно покраснела, а Лейна Бьянка грустно улыбнулась. «Твой учитель, верно, не слишком много времени уделял этикету. Светлейших родов, сохранивших магию, осталось лишь 3. «Девица права», — внезапно проронил Лей Салават, отрывая, наконец, взгляд от Камилы. «Пусть в роду Ватерлийских давно не рождалось наследников мужского пола, способных к магии, однако именно в вашем роду родился последний из магов воздуха, дорогая Бьянка. Вы можете называть меня Лейна Камила», — важно поправила дочь рыжего барона, скользнула взглядом по роскошному убранству присутствующих Лейн и успешно подавила завистливый вздох. «Внешность обманчива». Лейленор хмыкнул, но Лейна Бьянка внезапно решилась. «Я с большим удовольствием послушаю, как жил светлейший Лей Золтан эти годы», — коротко улыбнулась она. «И позабочусь о том, чтобы его величество услышал твою просьбу. Приходи во дворец завтра поутру». «Я понимаю, что прошу многого, Лейна Бьянка», — выпалила Камила, чувствуя, как сердце бьется сильнее, а кровь в ушах шумит еще громче. «Но я бы хотела отправиться с вами сегодня. Если потребуется, я подожду до утра под дверьми ваших покоев, но я буду уверена, что никакие обстоятельства не помешают нашей встрече». «Этому тоже мэм Фаиль учил. Покупателя нужно брать, пока он на месте, не сомневается, а не рассчитывать на завтрашнюю выручку. Всякое может случиться. С такими людьми, как светлый Лей Салават под боком, точно может». А еще хитрый торговец утверждал, что если идти и просить, то шансы на выгодное дело увеличиваются втрое, против того, чем нежели сидеть и молчать. «Лей Салават», — обернулась к магу Бьянка, — «Лейна Камила теперь моя гостья. Я надеюсь, мы не стесним дворцовых слуг, если разместим в покоях на одну персону больше». Темные неподвижные глаза мага-советника встретились с глазами Камилы. Дочь рыжего барона не привыкла отступать, но после такого взгляда не погнушалась бы и бегством. Вот только и бежать было уже поздно, и некуда. «Ну, разумеется, дорогая Бьянка», — медленно проговорил Лей Салават. «Я буду счастлив, если окажется, что сия особа и впрямь внучка моего дорогого кузена, светлого Лея Тадеуша. А вашим гостям всегда рады в замке Стоунхолда. Прошу в экипаж, дражайшие Лейны». Быстро нашептав подбежавшей цветочнице послание для мамы Сафур и Паранильса, да растолковав, где их найти, Камилла присоединилась к благородным Лейнам. Ступая шаг в шаг рядом с Лейной Адеттой, украдкой бросавшей на потрепанную девицу удивленные взгляды, Камилла не чувствовала ни стыда за собственное убогое убранство, ни страха перед неизведанным. В крови полыхала злая радость первой победы, разгоняя по жилам жидкий огонь. Впервые за время странствий и голодных скитаний дочь рыжего барона почувствовала, что не зря решилась на путешествие и не зря покинула родные острова. Сдаваться без боя Камилла Эйросская не собиралась. Вот только война, судя по быстрым взглядам Лея Салавата, только начиналась.